Идеи для твоего первого бизнеса с минимальными вложениями. Продажа handmade товаров, украшения, ароматические свечи, кастомная одежда, роспись джинсовок, стикеры, постеры. Найди свою нишу. Например, не просто свечи, а свечи с запахами по мотивам известных книг. Площадки, соцсети, ярмарки, маркетплейсы, Озон, Wildberries, ярмарка мастеров. Услуги в диджитал. SMM-агентство, ты и пара друзей, студия по созданию сайтов-визиток на конструкторах, услуги по видеомонтажу для блогеров. Вы можете взять первого клиента, например, местную парикмахерскую, и предложить вести их в соцсети за символическую плату или даже бесплатно для портфолио. Организация мероприятий, тематические вечеринки, квесты для друзей, организация небольших турниров по киберспорту или настольным играм. Начать можно с малого, собирая плату за участие, которая покроет расходы. Образовательные проекты. Запустить онлайн-курс по теме, в которой ты эксперт, например, подготовка к ЕГЭ по информатике, курс по мобильной фотографии или канал с обучающим видео на YouTube. Разработка мобильных приложений или игр. Если ты программист, как Артем, можешь начать с простого приложения, например, трекер привычек или забавная мини-игра, и выложить его в App Store или Google Play. Полезный совет. Не пытайся сразу создать новый Google. Начни с малого. Прежде чем шить 100 футболок с уникальным принтом, сделай 10, попробуй продать и собери обратную связь. Этот подход называется MVP — Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт. Ты создаешь самую простую версию своего продукта, чтобы проверить идею на реальных людях с минимальными затратами. Это помогает избежать больших потерь на старте. Если у тебя есть по-настоящему крутая и масштабная идея, стартап, ищи поддержку. Существуют молодежные бизнес-инкубаторы, акселераторы и конкурсы, где можно получить не только знания и менторскую поддержку, но и грант — деньги на развитие, которые не нужно возвращать. Свой бизнес — это огромная ответственность, но и безграничные возможности. Однако, чтобы твой проект не прогорел в первый же месяц, важно с самого начала грамотно подойти к финансовым вопросам.